Два всадника съехались над берегом ржи, остановились, пристально глядя друг на друга. Не так они встречались после долгих разлук прежних лет. Между ними еще не было сказано ни слова, но уже что-то случилось, изменившее все и поставившее между побратимами стену. «Будь жив, Ингвар», — мягко сказал Местина, не делая, однако, попытки его обнять. «Давно я тебя жду». Взглянул на Хакана чуть позади и приветливо кивнул ему. Одетый в обычную некрашенную одежду, с бурым плащом на плечах, с заплетенными в косу волосами, пламень Хакан сейчас почти не выделялся среди гридей. «Это я тебя в Киеве долго ждал», — сердито ответил Ингвар. «Куда ты провалился, долговязый?» «Пойдем, поговорим», — с мягкой настойчивостью пригласил Местина. Ингвар давно знал этот голос. В нем слышалось обещание сказать нечто особенное. Побратим пользовался им, когда пытался укротить и подчинить себе, так, чтобы Ингвар и не понял, как это вышло. И теперь он внутренне ощетинился и приготовился спорить. Но вспомнил слова Эльги. «Я так боюсь, что вы подеретесь». «Мы не отроки, чтобы драться», — ответил он ей тогда. «Надо следить за собой, чтобы жена не оказалась права». Накрапывал дождь. В сопровождении своих отроков они подъехали к крайней избе веси и спешились. Хмурый гвездобор быстро выставил оттуда хозяев, освобождая место нарочитым мужам. Но к его возмущению вслед за тем выставили его самого. Местина только мигнул Гадиме и Сигвальду, давая понять, что им с князем надо поговорить без чужих. Мужчины сбросили плащи, сели. «Куда ты делся?» — повторил Ингвар. «Почему не ехал?» Он хотел рассказать, как со всех сторон до него доносились разговоры о предательстве Свенельдича, как он не хотел верить, как жаждет, чтобы побратим поскорее опроверг наветы, но что-то мешало ему, сковывало язык. Смерть старика и впрямь изменила очень многое, но неужели она изменила и все то, что связывало их двоих? Отношения человеческие, они как снег. О них ничего нельзя сказать наверняка. Они могут быть тверже камня и выдержать любые нападки, а могут быть легче пуха и разрушиться от первого дуновения ветерка. И даже если эти отношения твои, даже если им столько же лет, сколько тебе, ты можешь лишь надеяться, что в них крепость камня, а не хрупкость ледяной корочки. Но не знать точно. Потому что человек — это вода, снег и пар. Он все время меняется. Местина помолчал, глядя на Ингвара через пустой стол. С чего начать? Эти дела сложно объяснить и более терпеливому человеку, чем рыжий. Но прежде чем говорить обо всех уже преодоленных и еще предстоящих сложностях, он должен был узнать, кто послужил всему первой причиной. «Это вы?» Он вопросительно посмотрел на одного брата, потом на другого. «Что мы?» — с досадой повторил Ингвар. «Не узнал нас, что ли? Глаза протри, мы это?» «Я говорю о смерти моего отца. Вы знали, что она должна произойти?» «Я тебе вещун, что ли?» — начал Ингвар и вдруг умолк. Мелькнуло воспоминание. Эльга что-то такое ему говорила. Передавала свой разговор с Чистонегом, и тот будто думал, что он, Ингвар, подстроил смерть Свенельда руками Хакана. Он тогда еще разозлился, хотел позвать Чистонега и взять старого негодяя за бороду. Но Эльга отговорила. Дескать, Свенельд умер, и его не вернуть. А киевским боярам нравится думать, что он, князь, сам избавил их от жадного воеводы. Не сразу ей тогда удалось его убедить. Ингвар негодовал, не желая принять обвинение, будто подстроил убийство собственного кормильца. Но Эльга настаивала. Все равно никто не поверит в его невиновность. Они уже так решили и только посчитают, что князь им лжет. «И ты туда же!» Он встал, опираясь о стол и навис над сидящим Местиной. Тот не шелохнулся. «Киевские наши бобры трещат, будто это я своего кормильца старого загубил. Но что с них взять? Они брюхом думают. А ты-то? Ты поверил, что я твоего отца?» Если бы их не разделял стол, он сейчас схватил бы Местину за грудь. От побратима он такого поклепа не ожидал. Местина взглянул на Хакана. На лице того отражалась лишь тревога и недоумение. «Погоди», — сказал Местина Ингвару и кивнул отроку у двери. Тот вскочил и вышел, но почти сразу вернулся с холщовым мешочком. В мешочке что-то тяжело звякало. Ингвар с недоумением смотрел, как Местина развязывает мешок и выкладывает на пустой стол два обломка от наконечника рогатины, острие и втулку. «Это что ты мне за дрянь принес?» Местина взглянул на логи Хакана. «Узнаешь?» Тот не ответил, но невольно подался вперед, наклонился к столу. Его глаза расширились от изумления. И Местина понял, что был прав. Логи Хакону эта вещь знакома. Эта рогатина, которая была в руках у отца на том лаву, она сломалась, и медведь его подмял. Вот так он погиб. А эту рогатину ему дал ты, пламень Хакон. Что скажешь об этом? Местина откинулся к стене и скрестил руки на груди, всем видом выражая ожидание ответа. Ингвар взял обломки, повернул к свету. Увидел раковину. Следы шлифовки тоже увидел. И невольно, вслед за Местиной, обратил взгляд на брата, надеясь, что хоть тот что-то объяснит. Логи Хакон побледнел. Он пытался понять, что происходит. Восстановить события лета, но от волнения мысли путались. На кону была его честь. Честь потомка Харальда Боезуба и честь брата, великого и светлого князя русского. «Я...» — выдавил Логи Хакон, поскольку оба ждали от него ответа. Было впечатление, что эти двое дружно давят на него щитами. «Рогатина...» «Постой». Он нахмурился. «Мы поменялись перед ловом. Он предложил мне свою, а себе забрал эту». «Это ты предложил поменяться?» — спросил Местина. Логи Хакон подумал. От того вечера он запомнил главным образом лицо Соколины и свое смятение от мысли, что Свенельд навязывает ему в жены эту девушку, а он был бы и рад ее взять за себя, но никак не может. «Нет, он сам. Он сказал, что у меня...» Логи Хакон запнулся, но все же выговорил. «Что он не знает, много ли у меня удачи, и поэтому хочет, чтобы я ехал на лов с испытанным и удачливым оружием. И дал мне свою старую рогатину. Но я ее оставил там, где мы ночевали, когда уезжал. А люди говорили, что это ты предложил поменяться». Местина не терял времени и всесторонне изучил запутанную сагу о гибели своего отца. Вся дружина подтверждала, что испорченную рогатину Свенельд получил от Логи Хакона, поменявшись с ним вечером накануне лова. На вопрос же, кто предложил поменяться, люди отвечали неуверенно. Многие помнили, что был такой разговор, но восстановить его полностью спустя месяц удавалось немногим. Только Сиги Сакс ясно говорил, что обмен предложил Логи Хакон, и это подтверждали несколько отроков. «Я не предлагал. Я вообще не хотел никаких состязаний, потому что...» Упоминать о Соколине Логи Хакону не хотелось. «Откуда у тебя эта дрянь?» Ингвар кивнул на обломки. «Мне подарили его люди», — вспомнил Логи Хакон. «Свенельдовы отроки». «Что?» Теперь уже Местина взялся за край стола и подался к нему. Об этом он слышал впервые. По рассказам выходило, что эту рогатину Логи Хакон привез с собой в числе прочего снаряжения. «Нет, ну точно», — сообразил Логи Хакон, и то утро совершенно ясно всплыло в его памяти. «Один его отрок, не помню имени, но узнаю его в лицо, повел меня в кузницу и сказал, что они мне друзья, хотят сделать мне подарок, предложил выбрать наконечник». «Ты выбрал?» «Я выбрал. Он показывал мне разные. И он дал мне один. Хальгрим его насаживал, он подтвердит. И с ним я пришел в гридницу». «О, боги, почему?» Логи Хакон схватился за лоб. «Не помню, почему, но я пришел ужинать с этой рогатиной в руке. А Свенельд стал говорить, что не уверен, хватит ли мне своей удачи, поэтому у меня должно быть удачливое оружие, и дал мне свою рогатину. А эту забрал. Вот теперь точно помню». Местина взглянул ему в глаза. Логи Хакон не лгал. Чтобы это понять, ему проницательности хватало. По складу своему Логи Хакон недалеко ушел от старшего брата. Он лучше Ингвара умел сдерживаться и скрывать свои чувства, но также не умел лукавить. «Тогда я ничего не понимаю», — медленно произнес Местина. «Люди моего отца дали тебе испорченную рогатину. Зачем?» «Да затем», — ответил Ингвар. «Уж не желал ли Свенельд?» Он снова наклонился над столом, нависая над Местиной. «Смерти моему брату! Что ты об этом скажешь?» Местина снова откинулся назад, уходя из-под этого облака гнева. Он действительно ничего не понимал. Теперь он снова очень хотел допросить отцовых отроков и задать им уже иные вопросы. «Чем ты им помешал?» Он взглянул на Логи Хакона. «Поссорился с кем?» «Нет, это Свенельд с первого дня начал со мной ссориться. Издевался и насмехался надо мной, будто я отрок». «Издевался», — задумчиво пробормотал Местина, глядя перед собой. Он бы не удивился, если бы Свенельд с первого взгляда не взлюбил Логи Хакона. Но настолько, чтобы велить отрокам его погубить? Первое было весьма похоже на Свенельда, к старости ставшего обидчивым, подозрительным и вздорным, но второе — никогда. «Да мой отец, он скорее бы тебя на поединок вызвал, если бы ты ему уж слишком досадил, но тайком, руками отроков». «Он и хотел вызвать меня на поединок», — мрачно сознался Логи Хакон. «Что?» — в один голос воскликнули Ингвар и Местина. «Он хотел, чтобы я сразился с ним». «За что?» «Да ни за что», — выведенный из терпения Логи Хакон хлопнул ладонью по столу. «Он говорил, что хочет испытать мою удачу, и хватит ли ее, чтобы стать его наследником. А его дочь сказала мне, что он просто ищет смерти с оружием в руках, как Харальд Боезуб. Но я не собирался становиться его убийцей, поэтому уехал. И даже не успел съездить на лов. А он, выходит, без меня отправился. И с этой вот рогатиной. Но если бы он не затеял меняться, а потом мы бы не поссорились окончательно, с этой рогатиной поехал бы я. И ваш медведь заломал бы меня». «Йоту на мать!» — рявкнул Ингвар, которому вдруг все стало ясно. «Да они хотели убить тебя!» Он в досаде так сильно ударил сидящего брата по плечу, что тот пошатнулся. «Потому и подсунули тебе эту ломаную дрянь. Люди твоего отца...» Ингвар поднял глаза на Местину и ткнул в него пальцем. «Хотели убить моего брата». «Очень похоже на то», — медленно проговорил Местина, глядя в кровлю и все тем же краем глаза присматривая за своим порывистым побратимом. У него с детства вошло в привычку отслеживать, не собирается ли рыжий полезть в драку. Он усиленно пытался связать концы, но чего-то не хватало. Отцовые отроки пытались погубить Логи Хакона. Очень похоже, что так и есть. Но зачем? Почему? Мелькали мысли о Соколине. Девка как-то к этому причастна, но как? А, впрочем, один пес. Девка среди множества жаждущих ее отроков. Долго ли тут искать повод для драки и даже убийства? «Да, друг мой любезный», — Местина посмотрел на Логи Хакона. «Эти люди хотели тебя убить. Видимо, приревновали к моей сестре». Логи Хакон опустил голову, и Местина отметил. «Приревновали не напрасно». «И еще я тебе кое-что скажу. После похорон отца я хотел отослать мою семью и сестру в Киев. И отправил с ними 5 своих отроков и 10 отцовых. Но совершил ошибку. Потому что отцовы люди сговорились с древлянами и захватили мою семью по дороге. И спрятали, сделав заложниками». «Что?» Теперь уже оба брата вскочили на ноги и вытаращились на него. «Дружина моего отца пыталась убить твоего брата». Внятно, будто тот плохо понимал, сказал Местина Ингвару. Потом повернулся к Логи Хакону. «А потом эти же люди похитили мою сестру, отдали древлянам, и теперь древляне ее где-то спрятали и там держат. Эти люди стоят станом за Иржой, через перелесок. Их 6 десятков. Вам объяснить еще что-нибудь, сыновья Ульва?» Ингвар открыл рот, потом закрыл. Оглянулся на своей гриде у двери. Потом резко повернулся и бросился вон. Местина сделал знак своему отроку. Тот подбежал, с изумленным лицом, не зная, как это все понимать. «Беги к нашим. Тихо. Очень тихо, без шума объясни. Ни во что не вмешиваемся. Наша задача уцелеть и ни во что не ввязываться. Пошел». Отрок выскочил за дверь. Логи Хакон взял свой плащ и торопливо пошел вслед за братом. Местина снова сел и привалился к стене. Разговор с братьями-князьями сложился не так, как он предполагал. О главном он не успел сказать ни слова. Но, похоже, третья трудность, камнем висевшая над его головой, будет разрешена куда быстрее, чем он надеялся. Только бы Сиги Сакс не успел поднять дружину и отступить, поняв, что заложники, через которых он держал Местину за горло, похищены, из его рук выбито оружие. Но нет, для этого он слишком самоуверен. «Пойдем за грибами. Ну, пойдем. Мы вчера ходили. Вчерашние мы съели. Багажка ушел за грибами, что же вы с ним не попросились?» «Он рано ушел», — обиженно пояснила Держана. «Мы спали еще». «Ну, сходи с ними», — попросила Соколина Ута. «Чего им делать целый день?» Соколина вздохнула. «Опять в подол собирать, да?» «А я на прутики нанижу». Велесик торжествующе запрыгал сперва на одной ноге, потом на другой. Они у тебя все развалятся, будут не грибы, а каша. Я попрошу парней, чтобы сплели вам полукошку, — пообещала Ута. Она и сама страдала от безделья в избушке посреди болота. На ее долю оставалось приготовление еды, но дети целыми днями маялись, не зная, куда себя деть. Девочки делали себе кукол из веток и листьев, и даже Велесику пришлось играть с ними. Товарищей мальчиков взять было негде. Даже пойти гулять было некуда, кругом болото. Только Соколина за прошедшее время изучила окрестности и знала несколько сухих гривок, где можно было пройти, не особенно замочив ноги, и даже набрать грибов. Ута часто просила ее вывести детей погулять. Здесь кругом слишком много нежити, а нежить чует, когда человек мается, и дразнит его тем, в чем нужда. Ута строго предупредила детей: если увидите рядом ребятню, будут в игры веселые звать. Не ходите с ними, это будут навки. Соколина охотно бродила по лесу, но не очень любила брать с собой племянников. А ведь когда-то так весело возилась с Добрыней и Малушей. Сама была дитя-дитем, а теперь ей было о чем подумать, и необходимость следить за мелюзгой лишь отвлекала. Казалось, 100 лет прошло с тех пор, как она учила Добрыню стрелять и увидела на том берегу логи Хакана. Иной раз, когда Соколина сидела под сосной, глядя вдаль на болото, ей вспоминалось, как логи Хакан предстал перед нею в первый раз на другом берегу Ужа, в красной рубахе и ярком плаще, на рыжем, как огонь, коне. Тогда они еще посмеялись с предславой. Не бог ли это, Хорс или Локи? Вот если бы он и сейчас так же выехал из-за тех сосен, проплыл бы над осокой и топью, будто солнце, спустившееся к земле, пламенное божество света. Конечно, по этому болоту конь не пройдет, но божество это все равно. И привел бы дружину, и посадил бы ее Соколину на своего коня и увез бы отсюда, с этого клятого игровца, куда-то далеко, в какой-то счастливый светлый край. Ну, пусть даже и в Хольмгард, почему бы и нет. Теперь Соколине было не совсем понятно, почему она так ополчилась против логи Хакана, когда он гостил у них в Свинельгородце. В нем же не было ничего плохого. Напротив, если подумать, немного она в жизни знавала настолько же приятных и достойных людей. Он хорош собой, знатен родом, учтив, умен. Проявил бездну терпения к Свенельду, который, да, надо признать, был далеко не столь любезен. Отец принял его в копья, потому что приревновал. Кого? Да само будущее, жизнь, в которой его старого Свенельда уже довольно скоро не будет. Которая уже перешла в руки вот этих молодых вождей, что постоят у его могилы, да и пойдут дальше, за новыми подвигами и славой, кое ему не дано разделить. Отроки приревновали его к Соколине. Древляне поняли тщету своих надежд на послабление после смерти Свенельда. А она, Соколина, логи Хакан поразил ее тем, как не похож был на тех людей, среди которых она выросла и к которым привыкла. Будто огонь. Сперва он напугал ее яркой вспышкой, а потом ее потянуло к его теплу. В те дни она в глубине души стыдилась и того, и другого, и даже себе не хотела признаться, что, если бы она все же собралась когда-нибудь замуж, то жениха лучше не смогла бы и придумать. Но лишь когда она узнала, что его жизни грозит опасность, она осознала, как мало он заслуживает такую бесславную участь. Только о том она сейчас и вспоминала с гордостью, что не побоялась отца, не смутилась бросить вызов отрокам и нарушила их замыслы, спасла логи Хакана, даже приняла назначенный ему удар на себя. В те хмурые дни перед похоронами отца она очень много думала о том происшествии на лесной тропе. Будь на ее месте логи Хакан, сидящий в седле повыше, ему натянутая веревка сломала бы горло, и он упал бы на те кусты уже мертвым. При мысли об этом ее и сейчас пробирала холодная дрожь. И Соколина невольно расправляла плечи и выше поднимала голову. Она спасла его от смерти и тем искупила иные свои причуды. Но другая, предназначенная ему смерть, та, что таилась в негодной рогатине, все же нашла себе жертву. Выходит, напрасно Свенельд сомневался в удачливости логи Хакана. У молодого соперника удача оказалась побольше, чем у старика. Возможно, удача именно в те дни и перешла от одного к другому. Но знает ли Логи Хакон, что смерть подстерегала его со всех сторон и что его удачей послужила Соколина? Почувствует ли благодарность, если узнает? Или дочь рабыни ему безразлична, пусть даже он до сих пор живет на свете благодаря ей? Но нет, она вспоминала его взгляд, и в груди разливалось тепло. Он смотрел на нее не как на рабыню, и разговаривал с нею как с дочерью знатного человека, достойной уважения, в тот вечер их дурацкого свидания за углом гостевого дома. А если бы не все это, отроки, рогатина, сердитый отец в одном из подним, если бы у них было настоящее свидание? При этой мысли сердце замирало и падало куда-то вниз. Попади она в Киев, как было задумано Местиной, весьма вероятно, там она еще не раз встретилась бы с Хаконом, сыном Ульва, и эти встречи могли бы привести... Но потом на щеку садился комар, и Соколина, дав себе легкую пощечину, снова видела болото, сосны вдали за зелено-влажной равниной, серое небо без краю. Да уж, здесь ей с ним не свидится, у лешего в болоте, куда посылают, проклиная в сердцах. И виноваты во всем те люди, которым она доверяла, будто братьям. Ольтур, Кислый, Бьёльф, Лис, Регни, Хадди, Клин, Гневой, Лиховей. И что же? Они ее предали. Просто передали в руки древлян. И дело не в том, что их держали под прицелом. Она знала этих парней, она видела их лица в те мгновения на лесной тропе близ Малингора отца. Для них нападение Гвездобора вовсе не было неожиданным. И они даже не собирались вступать в схватку. Как выглядят Ольта и Гневой, собираясь драться, она знает. Она это очень хорошо знает. И вот из-за этих подлецов, выкормленных ее отцом, она теперь оказалась в этом ящеровом болоте. Соколина с ненавистью оглядывала кусты и кочки. И нет отсюда дороги ни конному, ни пешему. «А ты спроси, кстати, у парней. Может, у них есть еще лукошка?» — посоветовала Ута. Соколина вздохнула и побрела ко второй избе. Здесь раньше жил, как рассказывали Хадимовичи, волк по имени Мракота. Они его плохо знали, он умер еще, когда они были детьми. Но Богатка уверял, что видел как-то ночью волосатого мужика. Вошел, дескать, и у стола молча сел. Посидел, встал и ушел. Держана и Велесик потом долго спорили, был это Мракота или Дивий дед. Сговорились ночью сторожить по очереди, не придет ли и к ним в избу волхвунья. Но, конечно, заснули. Хадишка сидел под навесом и чинил свою бобровую ловушку, сплетенную из прутьев. Всякий день он уходил бродить, искать бобровые поселения. В округе их было много, но бобры хитры. Если поймать одного, то другие потом будут бдительны и в ловушку близ своего жилья не попадутся. Поэтому для удачного лова приходилось часто перемещаться. Соколина остановилась перед ним. «У вас есть лукошка?» «Есть одно. С ним Богатка ушел». Отрок прищурился на нее из-под волос, падающих на лоб. Неяркое солнышко как раз взошло и било в глаза. «А еще есть?» «Вроде нет». «Вроде нет или точно?» «Я не видал». «А вы искали?» «Я не искал». «Ну, я пойду поищу». Соколина кивнула на вход. Хадишка повел головой. Мол, а мне чего? Соколина толкнула дверь и вошла. В избе было полутемно. На лавке спал Хадыка. Соколина остановилась, уперев руки в бока. Сторожа. Один по грибы пошел, другой дрыхнет, третий о бобрах мечтает. Да не было бы кругом болота, только бы они ее и видели. Соколина огляделась. С утварью здесь было еще беднее, чем у покойной волхвуньи. У стола две новые ножки из вырубленных жердей, старые сгнили. В углах какой-то пыльный хлам. Соколина пошарила там, потом встала на лавку и заглянула на палати. Вроде какой-то плетеный бок. Лукошка? Нет, старый горшок, обмотанный полосами бересты. Она подцепила пальцами край горшка и потянула на себя. За ним поволоклось еще что-то. На тусклый свет явились сплетенные прутья. Сперва Соколина подумала, что это старая ловушка для зверя или рыбы. Рама из орехового прута, соединенная сыромятными высохшими ремешками наподобие решетки. Да это же снегоступы. Вот и ремень крепления есть. Отчаянно расшвыривая пыльный хлам, она вытащила свою добычу на свет. Один и второй тоже тут. Немного поломанный, но это можно починить. Помяла прутья основы, крепкие. Должно быть, Мракота ходил в них зимой по лесу, а летом... летом потопим. Оглянувшись на спящего Хадыку, она подтащила снегоступы к оконцу и, с трудом протиснув в отверстие, выкинула наружу. Потом отряхнула руки и вышла. «Не нашла?» — Хадишка поднял глаза. «Горшок вот нашла. Уть отдам». «Отдай!» — Хадишка кивнул и снова взялся за ловушку. Обойдя избу, Соколина подобрала снегоступ и утащила к себе. Спрятала под лавку и забросала хворостом. Замысел ясно еще не сложился в голове, но где-то в тумане замерцал луч надежды. Не доверяя друг другу, дружины Местины и Сиги Сакса встали не общим станом, а по отдельности, на больших полянах брошенных пашен, разделенных молодым перелеском. Это послужило на пользу первым и погубило вторых. Конная дружина Ингвара ворвалась в стан Сиги Сакса и сходу принялась рубить сидевших у костров. Отроки падали с разрубленными головами, даже не успев встать и схватиться за оружие. Иные были убиты, когда на четвереньках выбирались на шум из шатров. Особенно отличились печенеги и хазары, которых в дружине Ингвара уже было немало. Привычные рубить с коня своими однолезвийными изогнутыми мечами, они собрали особенно щедрый кровавый урожай. Пылали подожженные шатры. Над поляной стоял топот копыт, звон оружия, рев ярости и вой боли. Кто бы мог предположить, что дружина прославленного воеводы, князева-кормильца, закончит свой путь именно так, под клинками князевых же гридей. Местина в окружении своих отроков наблюдал за этим издалека, с опушки перелеска. Они видели, как двое, трое, пятеро из людей Сиги, видя бесполезность сопротивления, несутся со всех ног к зарослям и исчезают в них. В ответ на вопросительные взгляды своих людей Местина качал головой. Он не хотел сам становиться убийцей людей своего отца, пусть они и предали его первыми, но был рад увидеть, что большинство из них, следуя законам седой старины, предпочитают погибнуть в неравном бою, пасть с мечом в руке, наполовину извлеченным из ножен, но не бежать. Только когда сопротивление затихло и огонь опал, Местина подъехал поближе. Спешившись, люди Ингвара вязали сдавшихся, поднимали и перевязывали раненых. Погибших у Ингвара не было. Один из киевских гридей, Градимир, вел пленника со связанными руками. «Мой брат двоюродный», — завидев Местину, весело ухмыльнулся Градимир и хлопнул того по плечу. «Сам не сдался». «Я не виноват, что ты прямо на меня наскочил», — мрачно ответил Бьёльф. «Как бы я пережил твой позор, если бы ты убил родича?» «А никак», — также весело согласился Градимир. «Пошли к князю. Буду просить, чтоб тебя помиловал». Но, впрочем, Свенельдовым отрокам, не имевшим близкой родни в Киеве и в Ингваровой дружине, повезло куда меньше. Не сходя с коня, Местина оглядел поляну. Рослый, могучий, в белой одежде, сидя верхом над полем битвы, в смеси сумрака и пламенных отблесков, он напоминал самого Кощея. Его застывшее лицо против воли было мрачно. Облегчение боролось в нем с тайным, незаконным, несправедливым чувством стыда. Вокруг, мертвые и умирающие, лежали те люди, которых он мог бы назвать своими братьями. Их создал его отец, сделал людьми или чем-то похожим на людей, как говорил сам Свенельд. Собрал тех, у кого не было рода, тех, кто оставил свой род, чтобы следовать за отважным и удачливым вождем. Стал их отцом, сделал их, сирот и изгоев, единым родом, где все друг за друга. И они были верны ему, до смерти и после смерти. Как в сказаниях. Как те воины древности, которые считали позором уйти живыми с поля битвы, где пал предводитель. Местина не хотел такого исхода для дружины своего отца. Почему же так вышло? Почему он привел их на смерть и не жалеет об этом? Эти люди были верны своему вождю и себе, но их вождь мертв, а их время миновало. Среди вождей с их верными дружинами появился сильнейший. Имя ему — Русская земля. И они стали лишними, преградой у него на пути. Они пытались жить в прошлом, не считаясь с требованиями настоящего. А значит, прошлое утянуло их за собой в темноту, под землю. По-иному и быть не могло. «Предатель!» — раздался хрип почти из-под копыт его коня. Местина опустил глаза. Там лежал кто-то из братьев Свеновичей. Турабор, кажется, но лицо было залито кровью, мешая его узнать. Грудь его была в крови, и при каждом выдохе кровавая пена показывалась на губах. Опирался он на спину еще кого-то, уже неподвижного. «Нет», — Местина покачал головой. Больше он не шевельнулся и не подал знака отрокам, понимая, что рана смертельна и перевязок не требуется. «Вы первыми предали меня, когда украли мою семью, и ошиблись, когда попытались силой управлять мной, сыном вашего вождя». Это был не упрек. Это было объяснение, почему они потерпели поражение. Потому что Местина был сыном Свенельда и сполна унаследовал те качества, ради которых дружина хотела привлечь его на свою сторону. Делали его острым клинком, о который при неумелом обращении можно порезаться. И вот их больше нет. Если кто-то и выжил, бежав с поля, это уже не важно. Свенельдова дружина перестала существовать как сила, с которой нужно считаться. Два хищника схватились над добычей, и победил сильнейший. Ингвар отстоял свое право на древлянскую дань. Теперь осталось отстоять его перед самой деревлянью. Местина повернулся к своим отрокам. «Зовите наших и собирайте раненых. Всякому сразу говорите, или я выкупаю его у Ингвара, лечу и беру к себе, но уже на моих условиях. Или Ингвар продает их всем гуртом, жиду Монару, а дальше Волжский путь, Хвалынское море, Серкланд». Местина опустил взгляд к Турабору. Тот уже не дышал. Лицо застыло, кровь на губах сохла. Тронул коня концом плети, Местина поехал искать Ингвара. Великий и светлый князь русский сидел на земле, а Сигвальд злой перевязывал ему раненую руку. Возбуждение битвы едва спадало, Ингвар раскраснелся и тяжело дышал. Его лицо с приоткрытым ртом и приподнятыми бровями приобрело несколько недоумевающее выражение. Но это была лишь видимость. Именно сейчас, сидя на краю поля выигранной битвы, он очень хорошо все понимал в своей жизни. «Сильно?» — Местина спешился и глазами указал на рану. «Да так. Но чего, Йотуна мать? Теперь ты можешь спокойно собирать твою дань». Местина раскинул по земле полу толстого некрашенного плаща и сел на нее рядом с Ингваром. «Я вам еще не рассказал». Он кивнул подошедшему Логи Хакону. Тот был невредим, только облизывал по привычке кровавую ссадину на тыльной стороне левой кисти, знакомую всем гридям, щитовую язву. Логи Хакон тоже сел рядом. Отрок поднес им кринку с водой, все трое по очереди приложились. «Пиво бы, да уж. Да где тут? А ты у этих?» — кивок в сторону Веси. «Не искал? Надо пойти поискать. Чего мы тут, как псы, воду лакаем? Слушай». С ласковым упреком сказал Местина, как за ним водилось, когда он хотел внушить князю нечто важное, что тот важным не считал. Все было как всегда. Пить рано. Древляне брыкаются. Сидя на земле и держа на коленях кринку, Местина рассказал, как Владислав пытался разорвать договор, как он убедил древлян решать дело положенным путем, назначив на зиму сбор веча и обсуждение нового договора. Ингваровы гриди, сидя на земле вокруг них, ржали, как кони, слушая про похищение древлянских баб во главе с самой княгиней. «Я останусь здесь и за зиму уломаю их старейшин выплатить дань. Для этого придется поручить собирать ее им. Пусть оставляют себе десятую куницу. А если не выйдет, тогда к весне у тебя должно быть войско, которое отобьет у них охоту воевать. К тому времени вывезу отсюда семью. Если они порешат разорвать договор, сейчас уеду сам». «Так что с семьей? Где Ута?» «Теперь это знает только Гвездобор. Думаю, с ним я договорюсь». Местина встал и отряхнул плащ. «В крайнем случае прихватим у него баб и мальцов. Их тут полная весь». Но его расчет не оправдался. Гвездобор исчез, увезя свою семью и челядь. Видя, как оборачивается дело, он решил не дожидаться, пока у киевского князя дойдут руки до него. Оставшиеся в весе жители клялись всеми богами, что ничего не знают о том, куда Гвездобор мог увезти пленников. Называли поименно всех, кто с ними ездил, но ни одного из этих людей не оказалось. Люди Местины обыскали Малингородец. Здесь им отчасти повезло. В клете нашли запертыми пятерых оружников, сопровождающих Уты, голодных и грязных, но живых. Однако о судьбе боярыни те не знали ничего. Не видели ее и детей с того часа, как пленников привели в Малин, поскольку мужчин и женщин держали в разных клетях. Отроки даже не знали, что тех уже увезли. Все произошло тихо, без криков. Вот теперь Местина бронил себя последними словами. Чем любоваться полем битвы, надо было сразу искать Гвездобора. Но тот взял лошадей, а не лодии, а значит, умчаться мог в любую сторону света. Ингвар в досаде предложил сжечь городец, но Местина не согласился. «Пожаром горю не поможешь. Он теперь сам спрячется и будет со мной торговаться. Не надо его злить и запугивать. Напуганный дурак? Йотун знает, что сотворит, и хоть разорви я его потом лошадьми, это делу не поможет». «Так чего будем делать?» «Ты зачем сюда пришел?» Злой Местина возрился на побратима. «Дань собирать? Ну, собирай». Возле Малина войско разделилось. Логи Хакон с половиной дружины возвращался на Тетерев, чтобы пройти по нему до крайних поселений древлян, и назад к Днепру. А Ингвар с Местиной и остальной частью Гридий двинулся дальше по дороге к Коростеню, взяв себе уж и часть течения Припяти. Убитых похоронили, и теперь только обломки щитов, разбросанные по полю, да слетевшиеся на запах крови вороны, напоминали о том, что здесь киевский князь разбил дерзких, вообразивших себя его соперниками. «Вот, я погляжу на них», — бормотал Ингвар. «Кто там йоту на мать шапкой в чура мечет?»